Глава 16. Нервы накалились, и сердце раз за разом пропускало удары. Я не боялась этого оборотня, но у меня по ногам бежал холодок. От того, как он, держа ладонь на невидимой преграде, прошел вокруг рун, словно желал в моей защите найти слабость. Он хотел. Инстинкты пожирали его изнутри, но оборотень не мог меня взять. И от этого во тьме его глаза горели чем-то зловещим, тем, что хотела и меня сожрать. «Ой, девственница!» — сказал хриплым до неузнавания голосом. «Уйди, не зли!» «Нет, это ты зайди ко мне!» Несмотря на возникшую во мне нервозность, я не могла перестать улыбаться. «Не можешь? Значит, не судьба. Обломись!» Наверное, мне не стоило его еще сильнее злить. Аккуратней с чудовищем, которое хочет тебя растерзать. Но я была зла на него. Если говорю «нет», значит, своего решения менять не собираюсь. И отдаваться незнакомому парню точно не буду. Тем более в своей жизни я пережила многое. Эта ситуация не являлась самым худшим, что случилось со мной. Справилась тогда и сейчас как-нибудь разберусь. Незнакомец посмотрел мне в глаза, и от этого зрительного контакта мне захотелось поежиться. К счастью, уже вскоре он развернулся и пошел прочь. Даже в этой тишине его шаги были не слышны, но я вздрогнула от того, с каким грохотом разлетелся на куски стул, который оборотень бросил об стену. С такой силой, будто этот массивный деревянный предмет мебели вообще ничего не весил. Он вплел пальцы в немного отросшие черные волосы, и я заметила, как у парня вздымалась грудь от глубоких вдохов. В этот момент от него исходило удушающее напряжение. «Тебя так сильно злит, что я отказываюсь отдаться тебе?» — спросила у него. Думала, что на этот грохот тут же прибегут смотрители. Я этого ждала и прислушивалась, надеясь уже вскоре услышать торопливые шаги, доносящиеся из коридора. Но этого не произошло. Никто не пришел. Незнакомец ничего не ответил. Сейчас он даже не смотрел на меня. Отошел на максимальное расстояние, которое могло нас разделять, и, прислонившись плечом к стене, скрестил руки на груди, после чего закрыл глаза. На какое-то время в помещении воцарилась тишина. Я чувствовала, что сейчас лучше не трогать незнакомца, поэтому, не проронив ни слова, села на пол, стараясь сделать так, чтобы моя юбка не вылезла за края рун и не стерла мел. И все это время я не отводила взгляда от парня. Постукивала указательным пальцем по каменному полу и чего-то ждала. Сколько так прошло времени, я не знала. Но потом все же решила спросить. «Ты же понимаешь, что я должна отдать плату по собственной воле? Иначе это вообще не будет считаться платой. А я не согласна на то, чего ты хочешь. Давай искать компромиссы». Какое-то время незнакомец все так же стоял с закрытыми глазами, но потом все же открыл их и посмотрел на меня. Кажется, он уже взял себя в руки, но я чувствовала, что это обманчивое спокойствие. «Ты слишком долго ломаешься». «А ты привык, что девушки перед тобой сразу же растекаются в лужицу? Знаешь, не все такие легкомысленные. За некоторыми, как минимум, нужно хотя бы попытаться поухаживать». «Может, мне еще жениться на тебе? Чтобы ты наконец-то раздвинула передо мной ноги». В его голосе я уловила жесткую циничность. Он явно считал меня той, которая сгодится лишь для того, чтобы с ней разок переспать, утолить инстинкты ее телом и забыть про существование замухрышной первокурсницы. «Спасибо, но обойдусь». Незнакомец вновь закрыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов. Наверное, я жутко злила его, и самоконтроль парня опять трещал по швам. Время шло, и не имея другого выхода, я пыталась предложить разные компромиссы. «Я понимаю, что эта связь возникла по моей вине. Хорошо, я готова взять на себя ответственность. Если хочешь, в знак платы я могу какое-то время выполнять твои поручения, чтобы убрать или постирать, но только при условии, что ты меня не тронешь». Уже попыталась подойти к нему с этой стороны. Оборотень вообще не обращал внимания на мои слова, никак на них не реагировал и больше не смотрел на меня. Вместо этого он доставал книги с полок, около которых стоял и листал их. И так пролетели часы. Я говорила, предлагая разорвать связь. Иногда молчала, просто наблюдая за парнем, а он все время просматривал книги. И вот наступило время рассвета. С минуты на минуту уже хорошо знакомый дым должен был забрать оборотня. «Прими от меня другую плату», — повторила уже в который раз. «Я все равно не дам тебе прикоснуться ко мне. Ты этого просто не сможешь сделать». Я уже так привыкла к тому, что за последнее время незнакомец даже не смотрел на меня, что в этот момент, когда он наконец-то обернулся в мою сторону, вздрогнула. Держа в руках книгу, которую до этого момента просматривал, пошел ко мне. И от этого у меня в сознании проснулось нехорошее предчувствие. Практически паника. Откуда она взялась? Почему заполнила мои мысли? Ответы на эти вопросы я поняла в следующий момент. Оказавшись рядом со мной, незнакомец открыл книгу и показал мне пожелтевшие страницы, на которых были нарисованы руны. Это были те самые символы, часть которых я нарисовала на полу. И уже блеклыми буквами там было написано, что при удачном соединении эти руны можно использовать как защиту от темных сил. Теперь я поняла, почему он просматривал книги. Парень желал понять, что это была за защита, которую я использовала против него. Он не был магом, но явно имел ум, который позволял ему разбираться даже в том, что для таких, как он, обычно далеко. Незнакомец поднял руку, на которой был браслет призыва. Без единого слова показывал, что обо всем догадался, что защита эта сработает только ночью и лишь по той причине, что на нем был браслет. Днем же эти руны не спасут меня от оборотня. «Ты не сможешь найти меня днем», — отрицательно качнул головой. «Я не отказываюсь от своих слов и не дам тебе прикоснуться ко мне». Незнакомец оскалился, но уже ничего сказать не успел. Раздались хлопки, и в библиотеку наполнил дым. Мы до последнего смотрели друг другу в глаза. Он в мои упрямые, а я в его страшные. Но постепенно дым скрыл его и забрал с собой. А я поняла, что мне нужно срочно бежать и прятаться. В библиотеке остался бардак. Сломанный стул и разбросанные книги. Явный признак, что ночью тут кто-то был. Это точно привлечет внимание смотрящих и студентов, которые первыми сюда зайдут. Но убираться в библиотеке у меня не было времени. Единственное, я сорвала занавеску с окна и ею вытерла с пола руны, нарисованные мелом. После этого выскочила в коридор и побежала прочь. Еще не знала, куда именно стоит направляться. Главное, подальше от библиотеки. Если незнакомец будет меня искать, он начнет именно оттуда. Только закончился комендантский час, и коридор были еще пустыми. С сегодняшнего дня начиналась учеба, поэтому я не сомневалась, что скоро по академии будет бродить множество студентов. Я сама не собиралась идти на занятия, что, наверное, для моего прикрытия было плохо. Вместо этого искала пустующее помещение. Мой выбор пал на одну из прачечных. Забежала туда и изнутри закрыла дверь. После этого вплела пальцы в волосы и села на пол. Как же я устала. Проблемы, сплошные проблемы. Я в последнее время мало спала и вообще не ела, из-за чего живот сводил от голода. Палец, который Мэрат пытался оторвать, вновь болел. Временами ранка на нем начинала кровоточить. Еще и этот оборотень. «Перебьется», – прошептала вслух. «Пусть у незнакомца и бушевали инстинкты, но я считала, что долго парень за мной бегать не будет. Вот действительно, перебьется. Главное, днем не попадаться ему на глаза, а ночью неизменно рисовать круг из рун. В таком случае оборотень вряд ли захочет тратить слишком много сил, чтобы взять меня. Единственное, было бы неплохо узнать, кем является этот незнакомец. Этой ночью я спрашивала у него имя». Но он не ответил. В тот момент просматривал книги. У оборотня очень хороший нюх, и опасаясь того, что незнакомец мог найти меня по запаху, я сняла с себя абсолютно всю одежду и постирала ее с огромным количеством мыла. После этого вывесила ее перед окном, чтобы ткани хоть немного просохли на жарких лучах солнца. Находиться тут долго не собиралась, но раз уже оказалась в прачечной, было бы глупо этим не воспользоваться и не увеличить свои шансы на то, чтобы не дать оборотню меня найти. Я немного подогрела воды и сама помылась. Правда, все равно замерзла и какое-то время ходила по прачечной полностью обнаженная, ведь у меня не было даже полотенца, чтобы вытереться. Адреналин бушевал в крови, нервы шалили, но усталость все же давала о себе знать. Я перевернула одну из деревянных бочек и села на нее, спиной прислонившись к холодной стене. Решила закрыть глаза и посидеть так хотя бы 5 минут, отдохнуть, но в итоге заснула. Я толком не понимала, сколько времени проспала, но судя по тому, что солнце было высоко в небе, наверное, не меньше 5 часов. Как только открыла глаза, встрепенулась. Сонливость мгновенно исчезла, и вместо нее появилась сильная настороженность. Я оглянулась по сторонам и вспомнила, что находилась в пустой прачечной. Все тело болело из-за того, что спала в неудобной позе, и кожу жгло от холода. Я обняла себя руками и опустила голову. Вдох и выдох. А ведь мне снился такой приятный сон. Там, в своих сновидениях, я вновь была в особняке учителя, в своей комнате, где стояла моя кровать, на которой я часто лежала и читала книги. Там находились мои вещи и одежда. В своих снах я бродила по особняку Эдергара. Как обычно, сидела около вольеров со сторожевыми псами и подкармливала их, гуляла по саду, наблюдая, как хорошо знакомые мне конюхи занимались лошадьми, и встретилась со своими подругами Лорели и Тоной. Мы с ними дружили уже много лет, но, возможно, девчонки еще не знали, что со мной произошло. Или уже знали. Мало ли, какие слухи обо мне разнеслись. Я слезла с бочки и поковыляла к своей одежде. Она же как раз уже высохла, после чего решила выйти из прачечной. Вечно она пустовать не будет. Рано или поздно сюда кто-то придет. А значит, мне нужно было сменить место. Да и я очень сильно хотела есть, поэтому украдкой выглянула в коридор и, увидев, что там никого нет, пошла в сторону столовой. Наверное, сейчас как раз шли занятия, ведь даже обеденный зал пустовал. Релив запретила мне есть, но честно, пошла она к черту. Я взяла себе несколько булочек и, настороженно оглядываясь по сторонам, побежала прочь. Возможно, у меня начала развиваться паранойя, ведь я действительно начинала опасаться, что тот незнакомец мог в любой момент возникнуть передо мной, поэтому по академии передвигалась очень аккуратно и напряженно заглядывала за каждый поворот, прежде чем зайти туда. Но в итоге слишком долго блуждать не стала. Есть хотела. Нашла пустую аудиторию и, поднявшись к одной из последних парт, села за нее, после чего с жадностью принялась за булочки. Съела их очень быстро, а потом опустила голову и, прислонившись лбом к холодной поверхности парты, тяжело вздохнула. «Ну что теперь делать?» Пробормотала. Вернуться в свою комнату не могла. Оставалось до ночи украдкой блуждать по академии и прятаться. Или, может, наплевать и пойти на занятия? Ну, узнает незнакомец, что я там. Ну и что? Он же не будет набрасываться на меня при других учениках и преподавателях. Еще мне следовало узнать, может, вернулся директор, если нет, проспрашивать, каким образом он покидал Дюран. Возможно, у него был магический амулет, нечто наподобие ключа к порталу. Я могла бы попробовать его подделать. Внезапно дверь распахнулась, я вздрогнула и спряталась под партой. Аккуратно выглянув, заметила, что в аудиторию зашла девушка, пятикурсница, одетая в форму черного цвета. Волосы светлые, практически белые. И очень миловидные черты лица. Внешне она была похожа на идеальную, невероятно красивую куклу. Я ее видела раньше в академии. Эта девушка всегда была в окружении множества поклонников, для которых она была чем-то недостижимым. Во всяком случае, я сама слышала, как она нескольким парням на предложение погулять довольно грубо отказала. Сейчас девушка казалась какой-то радостной и взбудораженной. Она чуть ли не забежала в аудиторию, поправила волосы и кокетливо улыбнулась, оборачиваясь к двери, в которую как раз зашел Аарон. Увидеть его сейчас я вообще не ожидала. Он, как обычно, был одет не в форму академии, волосы слегка растрепаны, а на лице ни одной эмоции. На девушку он смотрел холодно, а та рядом с ним чуть ли не выпрыгивала из платья. Я внимательно наблюдала за Аароном, не знаю почему, но он притягивал взгляд, хотя при этом одно его присутствие давило на сознание, меня будто бы покрывала корка льда. «Наконец-то ты обратил на меня внимание», — сказала ему девушка. Она потянулась к Аарону, кажется, хотела расстегнуть его рубашку, но тот грубо развернул ее и, надавив на плечо, уложил блондинку грудью на стол. Вот так, без лишних слов, задрал ей юбку до поясницы, после чего сдернул нижнее белье. К одной из самых желанных девушек в Дюран в данное мгновение относился с жестким пренебрежением. В этот момент я и поняла, чем они собрались заниматься. Резко возникло желание выйти из своего укрытия и быстро уйти из аудитории, но уже было поздно. Я увидела, что парень начал расстегивать ремень. Больше не стала подсматривать. Села под парту и, прикусив губу, стала ждать, когда они закончат. Правда, не думала, что это ожидание будет таким тяжелым. Я слышала, как поскрипывала парта. И то, как стонала девушка. «Аарон! Аарон!» Судя по звукам, он в нее грубо вколачивался. Просто имел, а она с придыханием выкрикивала его имя. Я не выдержала, закрыла уши ладонями, но все равно слышала, не знаю почему, но у меня сердце сжалось и стало как-то плохо. Дышать трудно, и ладони начали подрагивать. Почему? Наверное, от того, что стала свидетелем такой интимной сцены, другого объяснения найти не могла. Ждала, когда они закончат. Кусала губы и сильнее прижимала ладони к ушам. В какой-то момент прижала коленки к груди и наклонила голову. Часто задышала. «Ойди!» Внезапно услышала голос Аарона. «Что? Почему? Я сделала что-то не так? Ты же еще не...» прерывисто прошептала девушка. «Пошла прочь!» Парень говорил спокойно, но в этих грубых словах слышалось давление, которое блондинка, судя по всему, не выдержала. Я услышала шорох, девушка поправляла свою одежду, и уже вскоре раздался звук открывающейся, а потом и закрывающейся двери. В аудитории воцарилась тишина. В этом помещении я осталась одна, но не спешила выходить из своего укрытия. Убрала ладони от ушей, а голову не поднимала, все еще кусала губы и сжимала ладони в кулаки. В какой-то момент почувствовала горький запах сигаретного дыма и поняла, что ошибалась. В аудитории я была не одна. Резко подняла голову и обернулась. Увидела Аарона. Как он подошел ко мне настолько бесшумно, я не понимала, но сейчас почувствовала, как сердце забилось учащенно, словно от испуга. Аарон сидел на соседней парте и курил. Смотрел на меня безразличным взглядом, убирая от губ сигарету, он, выдыхая рваное облако дыма, холодно спросил. «Что ты тут делаешь, девственница?»